ощущаю себя в этой роли. Колени, ногти в кровавых катушках, во сне оставляет следы на подушках. Перила и рампа, мое вдохновение, на них я священник, свое воскресенье. Улыбка на фейсе, в ступах сигарета, внедряюсь во все, в агрессивное лето. Ненавижу на фитнесах тусу. Мое отношение к ним подобно укусу. Ну ладно, там девки, они типа секси, но эти попсовые, пьющие пепси. И только презрение мой взгляд выражает, и пиво глоток меня проникает. Потом и второй, и шестой, и десятый, и скейтер какой-то меня подрезает. Но я увернулся, впереди ждет фанбокс. И чувствую, чешется подлый мой нос. Тормозит нереально, вылетаю как птица. Удары в ноге торчит, странная спица. Боль во мне, спица от байка, и рана похожа на лэбл от Найка. Друзья подбегают, на лице всех радость, и мы вынимаем из ноги эту гадость. и зависть берет от тусовки брэк-данса, откуда у них только силы для танца. Эй, вы, просто старые принцы, ты распространишка из желтого сица, руки и прочее. Мародеры, все попадете под власть моих кровь. Жесть!